Эй, блядь, я рад, ёбаный нахуй. Привет. Под носом с кокосом, с неебосом, пидорасы, серая масса любит гуфа, а он жит. Сейчас где-нибудь под герой, чем лежит, типа мужик, но если все отсос, не смотри себе под нос, там кокс занюхнул дорогу и психует. Вожу вам два пидора по губам хуем. Давайте драться, вы не сможете ебаться. Начнете краситься, это типа не ебаться, дис на вас. Алёша, ты пидорас, вы пидорас, и меня ждут новые покрасы. А вас анальный секс друг с другом, по вашему лицу проеду с утюгом. Вы два гомика, еще таких сколько. Не плачьте только, может быть сейчас я лягу спать, а вы всю жизнь будете сосать. Один жид, другой мудак, стоите раком ради бабоса и заряжаете в нос порцию кокоса, в голову порцию пафоса, а я порцию отменного конжубаса. Вперед, белая раса, не место же дам на земле нашей, мы пропитаны гашем. И красные глаза к лицу, вы жрите мацу, а я буду ебать у вас чистый став, бля. Одевайте валенки, прячьте свои ебальники. Я стрельну сигарету не для того, чтобы курить, только варить, только точки варить и долбить каждый день десяткой туз, порву тебе анус, ты гусь. Я под радугой прусь, в ледниках ебусь, мухоморы хаваю, мой член не отрава, бля. Так что бери в рот и не бойся, только подмойся, потом скройся. Я посижу, скурю точку, а ты родишь мне дочку, и будем мы семьей. Потом я нажрусь, приду, дам пизды, уколюсь герой и умру с Верой. Привет тебе, сука, как твои дела, надо пересечься, попиздить, а то видимся мало. Моя рука уже устала из-за того, что ты не давала. Теперь без проблем раздвигай ноги, тебе не помогут боги, и сними сапоги по дороге жизни. Идем эпоху, ебу тебя в рот. Теперь на районе он общий, так что не пизди, что ты не шлюха. Ты раздвинула ноги за плюху, так как ты слушаешь этого пидора Гуфа.